Письма Л.Ю. и Маяковского «Рига-Москва» полны не только деловых хлопот. «Волосеночек мой, спасибо за ласковое письмецо и за то, что думал обо мне в день моего рождения. Напиши честно, тебе не легче живется иногда без меня. Ты никогда не бываешь рад, что я уехала. Никто не мучает, не капризничает, не треплет твои и без того трепатые нервочки. Люблю тебя, щенит. Ты мой, тебе больше никто не нужен. Я совсем твоя, родной мой детик. Всего целую, Лили. Дорогой, ослепительный, милый лисеныш. Первое. Честно тебе сообщаю, что ни на одну секунду не чувствовала себя без тебя лучше, чем с тобой. Второе. Ни одной секунды я не радовалась, что ты уехала, а ежедневно ужаснейше горюю об этом. Третье. К сожалению, никто не капризничает. Ради Христа приезжай поскорее и покапризничай. Четвертое. Нервочки у меня трепатые только от того, что наши паршивые кисы разъехались. Пятое. Я твой весь. Шестое. Мне никто, кроме тебя не нужен. Целую тебя всю, весь твой щен. Целую. Иногда в разлуке Маяковский вел себя не так, как хотелось бы Лили. Ему же не было и 30. Но Лили воспринимала эти мимолетные влюбленности как плохое поведение маленького мальчика. Напишет Джон вскоре в поэме «Люблю». «Пришла деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика». Она так была уверена в себе, что не принимала его вольности всерьез. Про свои небольшие флирты он рассказывал ей, когда они кончались, но даже если он и не говорил о них, она всегда все знала. «Мне известны со всеми подробностями все твои лирические делишки», — написала она ему однажды. Так было и на сей раз в Риге. «Володик, Юлия Григорьевна Льенер рассказала мне о том, как ты напиваешься до рвоты, и как ты влюблен в младшую Гинзбург, как ты пристаешь к ней, как ходишь и ездишь с ней в нежных позах по улицам. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Через 2 недели я буду в Москве, и сделаю по отношению к тебе вид, что я ни о чем не знаю, но требую, чтобы все, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано, чтобы не было ни единого телефонного звонка и тому подобного. Если все это не будет исполнено до самой мелкой мелочи, мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, потому что я тебя люблю. Хорошо уж ты выполняешь условия не напиваться и ждать. Я до сих пор выполнила и то, и другое, а дальше видно будет. Ужасная сволочь это, Юлия Григорьевна, злая баба. Я совсем не хотела знать правду и ни о чем ее не спрашивала. Не огорчайся. Если ты все-таки любишь меня, то сделай все так, как я велю, и забудем. Целую тебя, Лили. Владимир Владимирович отвечал. Конечно, я не буду хвастаться, что живу как затворник. Хожу и в гости, и в театры, и гуляю, и провожаю, но у меня нет никакого романа, нет и не было. Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа. Что же касается до Гинзбургов и до младшка, до старших, то они неплохой народ. Но так как я нашел бильярдную, то в последнее время видеться с ними не приходится совсем. К компании же «Юлгр» я не принадлежал никогда, обозвав ее сволочью в первый же день нашего знакомства, и всем убеждении пребываю, избегал ее всегда и всячески. Приедешь, увидишь все сама, не нравящееся выведешь. Ну, целую тебя, миленькая, дорогая детонька, я твой щен. И все же, судя по тону их переписки, Рига-Москва, этот период их отношений был счастливым. Вопреки тому, что у обоих в это время были любовные приключения. Маяковский увлекался Зинаидой Гинзбург, а у Лили в Риге была любовная связь с Михаилом Альтером, работником наркоминдела. В Риге Лили написала и опубликовала в газете «Новый путь» большую статью о футуристах и Маяковском и устроила ему приглашение для выступлений. Она вернулась в Москву и в марте снова поехала в Ригу вместе с Маяковским на его выступление. Они прожили 9 дней в отеле «Бельвью», и к этому времени была закончена его поэма «Люблю», самая светлая и радостная из всех его поэм. Вернувшись в Москву летом 1922 года, они снова сняли дачу в Пушкине. Рядом с ними поселился Александр Краснощеков. Он недавно вернулся из Америки, куда бежал после неудачи революции 1905 года, был назначен Лениным президентом Дальневосточной республики, но теперь работал в Москве председателем Промбанка и заместителем наркомфина. С женой он жил раздельно и отдыхал в Пушкине с своими детьми Луэллой и Женей. Краснощеков влюбился в Лилю, но она поначалу отшучивалась. Он был влюблен всерьез, и Маяковский все мрачнел и мрачнел. Вскоре, однако, Лиля ответила на чувства Александра Михайловича, и у них начался роман. Брик был хладнокровен, как всегда. Близкие иногда видели Маяковского бурным, Лилю в слезах, но никогда никто не видел, чтобы Брик потерял контроль над собой. Когда Л.Ю. в 1922 году дал, наконец, визу в Лондон, где работала ее мама, туда приехала Эльза из Парижа, и вечерами они с ней ходили танцевать в дансинги, это было тогда модно. Маяковский, узнав про это, страшно помрачнел, понимая, что не танцуют же они Шерочка с Машерочкой. Действительно, Альф, белокурый, молодой человек, лондонец, служащий переводчиком в Аркосе, так усердно учил их танцевать модный фокстрот, что вскоре Лили ответила взаимностью на его любовное признание. Из Лондона написала своей приятельнице Рити Райт, что ходит по музеям, в театры и дансинги, что снова влюбилась в Кранах и Тициана, что счастлива своей независимостью и тем, что здесь нет никаких футуристов. До Маяковского дошла эта фраза, хотя она просила ее скрыть. Он расстроился и сказал: «Да, она рада освободиться от меня». Но это было несправедливо. Лиля написала эту фразу ради красного словца, так что она занималась в Риге футуристическими изданиями и еще будет ими заниматься, и дальше будет дружить с футуристами. Еще будучи в Риге, кроме подробных отчетов об издательских делах, она, зная продовольственные трудности в Москве, слала продуктовые посылки Маяковскому, Брику, домработнице Аннушке, Леве и Рите, овсяную кашу и рецепт, как ее готовить, чай, сахар, консервы. В Лондоне покупала им материю и подкладку на костюм, а Аннушке на юбку. Была очень заботлива, подбирала подходящие цвета и размеры и возмущалась, что дорогие зверики не пишут «получили». Она переписывалась с Краснощековым конфиденциально через Риту. В сентябре 1923 года Краснощеков был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Когда Краснощеков сидел в тюрьме, и Лили была уже в Москве, она навещала его в тюремной больнице. Вспышка туберкулеза. Такие еще были вегетарианские времена. Она взяла в семью его 14-летнюю дочь Луэллу, которая жила у нее, пока он был в заключении, и с которой она была близка до конца своей жизни. Пока Лили была в Лондоне, Маяковский и Брик собрались отдохнуть на немецком курорте Бад-Киссинген, но не получили вовремя визу. Получив ее с опозданием, они отправились в Берлин, куда из Лондона приехали к ним Лиля и Эльза. Лили мечтала показать Маяковскому город, музеи, походить по театрам. Но он вызвал ее досаду тем, что никуда не хотел ходить. Не выходя из номера, играл в карты с русскими знакомыми, которых тогда в Берлине было уйма. И, по ее словам, спускался лишь в цветочный магазин, который находился внизу в отеле «Курфюрстендам», где они все жили. Там он покупал уйму цветов прямо с вазами и посыльный относил их наверх Лили. В Германии была инфляция, марка ничего не стоила, и они с русскими червонцами, которые тогда были конвертируемыми, оказались богачами. Брик читал доклады на немецком, лекции в Академии нового искусства. Они с Лилией многое видели и рассказывали Маяковскому. Эльза, возмущенная бесконечными картами Маяковского, съехала из отеля. Лилю возмущали и карты, и обильные и долгие обеды в ресторанах с компаниями. Но не все было так просто. Следует учесть, что они приехали из голодной страны, что Маяковский был крупный мужчина с хорошим аппетитом, что карты всю жизнь давали ему разрядку, что он не знал языка, и из-за этого многие мероприятия, куда его заманивала Лили, казались ему неинтересными, например, театры и так далее. Кроме того, каждый день он писал или выступал, или имел дела с издателями, встречался с Оренбургом и Шкловским, от которых узнавал о московских новостях. был занят с Лисицким проектом издания для «Голоса» и ездил на неделю в Париж для деловых переговоров с Дягилевым. Что же удивительного, что отдыхал он за покером или съедая 5 порций компота в ресторане, а не сидя в театре, где он не понимал ни полслова.